Глава 10. В главном штабе царило предельное напряжение. Объединенный совет молча следил за ходом битвы. Минута за минутой глаза верных слуг корпуса видели, как их воины уступают позиции. Наконец, в бою наступила критическая точка. Даже несмотря на плотную бомбардировку и все ухищрения, фронт начал обваливаться уже в угрожающем темпе. Город охватили бои. Еще немного, и его можно будет считать утраченным. Вот только в материковой столице находились не только важнейшие ресурсы, но и почти 2 миллиона граждан, эвакуировать которых за трое суток было просто невозможно. Присутствующим было страшно даже представить, что будет, если все это попадет в руки хаоситов. «Госпожа губернатор!» — взволнованно обратился к Релии представитель Совета обороны. «Надо что-то делать! Люди в убежищах в опасности!» Релия мысленно поморщилась. К сожалению, она еще не могла взять в руки всю полноту власти. Первое назначение на должность такого масштаба и молодость аристократки накладывали на нее множество рамок и ограничений. Впрочем, у Релии был план. Правда, если бы о нем узнали эти хилые политики, то пришли бы в ужас. Они, прожившие сытую и комфортную жизнь, просто не могли взять в толк, на какие иногда нужно идти жертвы, чтобы победить скверну хаоса. «Ничего», — подумала Релия. «Скоро вы сами же дадите мне разрешение на все, что нужно». Она посмотрела на верного Годри. Старый служака почти незаметно кивнул, давая понять, что все давно готово. Осталось только самое простое и в то же время трудное — заручиться разрешением десятка идиотов. «Госпожа губернатор», — произнес еще один представитель Совета обороны, министр финансов. «Потеря города, скорее всего, означает утрату всего материка». Релия навострилась. Пришло время разыграть ее маленький гамбит. Она дала Годри ментальный знак сказать то, что нужно. «В этом случае скверна хаоса разойдется слишком серьезно», — пожал плечами тот. «Даже в случае скорой победы на очистку мира уйдут десятки лет. Сами понимаете, зараженный Каден не может носить статус мира внутреннего круга». Релия с внутренней усмешкой смотрела, как последние слова ошеломили присутствующих здесь чиновников. Они тут же забыли о несчастных гражданах. Потеря статуса была куда более страшнее этого. Из богатой преуспевающей планеты Каден мигом превратится в заштатный мирок, да еще и страдающий от последствий заражения. И это, если они еще смогут отбить нападение. «Госпожа губернатор!» — вскрикнул один из совета. «Если ставки столь высоки, почему вы не отправили все ваши войска? Мы не можем...» Все шло по плану, но Релия не приминула поставить чиновника на место. «Замолчи!» — прорычала она. «Общайся подобающе, или тебя выведут!» Чиновник втянул голову в плечи, однако нависшая угроза заставила его продолжить попытки. «Нижайше прошу прощения!» — запричитал он. «Я лишь хотел спросить о статусе нашей армии. Это великие силы, что способны перевернуть ход боя!» «Прошло чуть больше 4 суток с начала вторжения», — холодно произнесла женщина. «Силы уже выдвигаются, но к месту ужасающей расправы не успевают». На самом деле это было не совсем правдой. Некоторые резервы адептов силы уже можно было бросить в бой, но со стратегической точки зрения это было действительно много хуже. Куда эффективнее будет единый удар максимальной силы. Ну а ради достижения эффективности истинные слуги порядка готовы приносить жертвы. «Неужели нет никаких методов?» — произнес чиновник. Он не был идиотом и уже понимал, к каким решениям все идет. Осталось только подтолкнуть его к тому, что несколько дней назад казалось немыслимым. Статус мира внутреннего круга был куда важнее даже жизни собственных сограждан. Сейчас у нас только одна возможность. Релия напряглась. Пришло время подвести все к ее идее. «Выжечь заразу! Насовсем!» В зале повисла тишина, пока рот не открыл все тот же министр финансов, уже понимающий и смирившийся. «Вы имеете в виду применение оружия тотальной зачистки?» — произнес он, смиряясь с неизбежным. «Массированная бомбардировка!» — кивнула Релия. «Полумерами мы здесь не отделаемся!» Чиновник огляделся, ища поддержки. Никто не высказался против. Присутствующие прятали глаза, предпочитая отдать другому возможность принять сложное решение. «Какие будут побочные эффекты?» — наконец выдавил он. «Оружием тотальной зачистки называли сильнейшие энергобомбы, выжигающие все живое. Они оставляли после себя на десятки лет безжизненную пустыню с уничтоженной экологией. Несколько дней назад Релия уже попыталась использовать их, но, разумеется, среди врагов нашлись сильные владыки, прикрывшие армию щитами. И все же опытный Годри тогда заметил, что у хаоситов может быть не так и много властителей. Именно тогда у Релии и родился план». Нет, план. Она, ребенок аристократического дома из мира основателя, с самого детства получила все нужные закалки и обрела силу просто так. Хорошо ли это? Определенно хорошо, но у всего есть минусы. Истинные воители порядка, таких как она, не воспринимали всерьез, пока они делом не докажут свою силу. Именно этого и хотела амбициозная Релия. Она ощутила теплую волну покалывания вдоль аугментированного позвоночника при мысли об открывающихся возможностях. Молодая аристократка, что командовала силами планеты, смогла остановить вторжение хаоса без внешней помощи. Эта новость облетит все миры корпуса. После такого подвига ее карьера не просто пойдет в гору, она устремится в небо. «Материк и экология планеты получат серьезные поражения», показывая, как нелегко ей дается это, произнесла Релия. «Но так определенно будет менее опасно, чем заражение хаосом». Представители совета замерли. Сейчас они наверняка активно обсуждали происходящее. Давать им слишком много времени не входило в план Релии. «Я прошу поторопиться с решением», произнесла она. «Ситуация в городе ухудшается быстро». «Хорошо», — произнес министр финансов, напоследок переглянувшись с другими. «Мы даем вам разрешение на применение оружия зачистки». Мысленно Релия удовлетворенно усмехнулась. Многочисленные датчики записали ход разговора. Теперь она действует при поддержке местных властей, что дает полную легитимность. Учитывая будущие события, это важный момент. План аристократки был прост и в то же время гениален. За один раз будет использован абсолютно весь боезапас, размещенного на планете оружия массового поражения. Часть из него полетит в город, но главный удар будет нанесен по порталу хаоса. Защитить точку вторжения от такого удара будет титанически сложно для врага, а, скорее всего, просто невозможно. Уничтожение портала и основной части войск станет переломным событием. После этого останется использовать ударный кулак собранных сил, чтобы выдавить хаоситскую заразу насовсем. Однако у всего есть своя цена. Применение столь массированного удара превратит весь материк в выжженную пустыню. Поднявшаяся энергетическая буря здорово подкосит ряды смертных и на оставшихся двух материках. Мир Каден будет опустошен. Что ни говори, но это серьезная цена для корпуса порядка. Именно здесь и понадобится доказательство одобрения от местных властей. Да, возможно, репутация Релии будет немного подмочена среди защитников гражданских прав. Однако в рядах военной элиты она станет истинным триумфатором. А именно сюда и стремилась полная амбиции Релия. «Сейчас оперативный штаб из опытных военных быстро пересмотрит план», — распорядилась она. «Представители Совета обороны, прошу вас покинуть помещение. Вы можете наблюдать за происходящим с помощью сети». Едва неповоротливых гражданских вытолкали из оперативного штаба, как оставшиеся военные переглянулись. Релия позаботилась, чтобы здесь остались только ее единомышленники. Все они уже предвкушали громкую победу, что вознесет их в миры основатели. «Даю резолюцию на активацию оружия зачистки», — произнесла Релия. «Годри, командуй!» Пожилой военный кивнул, подхватив эстафету. Один за другим посыпались приказы. Операторы отчитывались о ходе работы. «Ввожу код доступа. Активация боеголовок завершена. Подготовка носителей к запуску». Релия в это время смотрела на экраны с беспилотников-невидимок, демонстрирующих происходящее в городе. Для контроля ситуации куда эффективнее была бы спутниковая съемка, но противник об этом уже позаботился. Главный экран мигнул. Картинка сменилась на карту материка с отметками покрытия будущих ударов. Цели были распределены так, чтобы первая волна ударила по городу и армии хаоситов близ него. Это отвлечет внимание владык. Когда те сконцентрируют свои щиты, прикрываясь от атак, вторая волна ударов сравняет с землей тыл вместе со злополучным порталом. «Только бы все получилось!» Напряжение постепенно начало охватывать Релию. Как всегда, в такие моменты в душу начали проникать сомнения. Разум подсказывал худшие варианты будущего. Что, если она ошиблась? Что, если все пойдет не так? Сжав зубы, исполняющая обязанности губернатора, Мира Каден, отбросила все. Она жаждала победы, а риск здесь неизбежен. Когда в небе вспыхнула сверхновая, Игнат подумал, что это дело рук хозяина перекрестка, ведьмы или толстяка. Замерев, он поднял голову, изучая и стараясь понять, что происходит. «Это их чертова ядерка», — мгновенно понял он, едва рассмотрев через взор, что происходит в небе. Жесткая, беспощадная энергия была готова испепелить любую жизнь, до которой доберется. Не давал ей это сделать мощный щит, что появился на пути. Приняв на себя удар, он и вызвал преждевременную детонацию оружия, не дав тому упасть на город. Игнат почувствовал себя очень неуютно. Даже отсюда он ощущал потенциал расщепляющей энергии. Несмотря на метауровень, это оружие было очень опасно и для него. Первостихия жизни не справится против буйной силы, что расщепляет любую органику. Наверняка все, кто понял, что происходит, очень сильно напряглись. В этот момент по ушам ударил резкий противный звук, похожий на звон разбитого стекла и звука пилы. Он словно вновь запустил вставшее на паузу время. Ожили звуки перестрелок, раздались крики раненых и грохот разрывов боевых навыков. Город утопал в хаосе, а в воздухе стоял удушливый запах смерти. Только теперь все это было освещено бледным, болезненным светом, разлившимся в небе до самого горизонта. «Игнат!» — тут же вышел на связь Хаммер. «Что за хрень происходит? Что нам делать?» Землянин оценивал ситуацию, напряженно размышляя над действиями. Один из владык защищал армию хаоситов от ударов столь мощным оружием, но почему-то это не особо помогало расслабиться. На краю сознания болезненно ныло предупреждение. Тяжелым размышлениям так и не суждено было привести к какому-то решению. Первая вспышка еще не успела рассеяться, как над городом вспыхнула еще одна и еще одна. Целых три взрыва запылали в воздухе, сбитые поднявшимися щитами. На этот раз отвратительный звук был в 10 раз громче и неприятнее. Резко задул сильный шквалистый ветер. «Какого черта?» Игнат вновь поднял голову, чтобы глянуть на творящееся в небе безумие. Там полыхал океан энергии. Густые тучи над городом мгновенно рассеяло. образовалось что-то вроде ока бури. Только в его центре сверкали разрывы чудовищного оружия. Опасность возросла до критического значения. Игнат вновь ощутил это чуть позабытое чувство, когда он на волоске от смерти. «Пеленгуйте мое расположение по артефакту связи!» — крикнул он в ментал, выйдя на общий канал. «И быстро все ко мне!» «Есть! Есть, сэр!» Ответы командиров групп посыпались один за другим, но Игнат уже не обращал на них внимания. Он лихорадочно оглядывался, ища удобное место. Взгляд обратился на накрытую прочным навесом площадь. Непонятно, что это было раньше, но сейчас металлическая крыша могла принять на себя первые волны излучения. Получив приказ, Веном тут же подхватил хозяина и, цепляясь за стены, потащил к цели. Игнат в это время прислушивался к источнику хаоса и рассчитывал свои возможности. «Открыть портал я смогу», — подумал он. «Вот только держаться он сам не будет». Но сейчас это уже было неважно. Чувство тревоги буквально вопило о нависшей над городом опасности, и не только у него одного. Атмосфера в городе изменилась мгновенно. Перестрелки еще звучали, но теперь скорее вынужденно. Основная часть хаоситов здорово растеряла боевой задор и сейчас искала убежище. Продолжали творить террор только самые отчаянные безумцы. Игнат влетел под навес, попутно оценив его крепость. Это было куда лучше, чем работать под открытым небом. Он только начал настраиваться на источник хаоса, как очередной взрыв ударил по глазам ослепительным, обжигающим светом. Мужчина повернулся и замер. На этот раз никто так и не перехватил удар врага. Страшное оружие упало за город, уничтожая все на своем пути. К небу поднялся купол полыхающей энергии, похожий на злой, мертвенный рассвет. «Удар по стороне, откуда шли наши войска!» — быстро сориентировался Игнат. «Хоть большинство оттуда уже ушли, но свою жатву этот подарочек точно собрал». Сейчас его обеспокоили больше не потери хаоситов, а тот факт, что удар не сдержали. Не значило ли это, что если еще одна боеголовка ударит по городу, то достигнет своей цели? Подстегнутый опасностью, Игнат ускорился, но едва у него начал выходить конструкт будущего портала, как ситуация вокруг вновь изменилась. Один, второй, третий. Куполы с детонировавшей энергией раскрылись в черте города, мгновенно испепеляя любую жизнь, до которой добирались. Игнат закрыл глаза, ибо слепящий свет уже начал наносить им физический вред. На бьющий по перепонкам звук он больше не обращал внимания. Пространство вокруг настиг резонанс из-за взбесившейся энергии. Портал, что Игнат пытался создать, тут же развеяло. «Твою мать!» — ругнулся он, думая, что делать. Город вокруг начал походить на экранизацию Армагеддона. Полыхающие звезды в небе уже померкли. Вместо них сверхновыми сияли взрывы в городе. Прямо на глазах Игната вспыхнуло еще две, знаменуя падение новых снарядов. Пространство вокруг вздохнуло, словно в этот момент корчилось от страданий. Похоже, одна из последних бомб накрыла большое количество местных. Особой радости это не принесло, но зато Игнат ощутил, что сейчас портал будет открыть легче. В этот момент серыми тенями появилось сразу три группы землян. В одной из них был американец. «Хаммер!» — закричал Игнат. «Я пытаюсь открыть портал. Собери наших и вели нас накрыть какими-нибудь щитами. Все, что есть, навыки, артефакты, вытряхивайте из закромов и используйте!» Не став ждать ответа, он вновь настроился на источник хаоса. Несмотря на множественные смерти вокруг, открыть портал легче не стало. В атмосфере бушевала такая какофония энергий, что сейчас даже отлаженные боевые навыки в руках хозяев начали сбоить. «Я должен суметь!» — мысленно рыкнул он. «У меня просто нет выбора, или мы все здесь сдохнем!» Зажмурившись и отстранившись, Игнат начал вновь создавать портал. Хоть и медленно и тяжело, но дело шло. Куда делся хозяин перекрестка и что происходит, этими вопросами сейчас также не имело смысла задаваться. Все, чего хотел Игнат, открыть портал и свалить из этого ада. Это было самое сложное открытие пространственного перехода на его памяти. И когда тот, наконец, разорвал пространство, то Игнат уже был насквозь мокрым от пота. Открыв глаза, он увидел, как перед ним открывается зев, ведущий в кошмар. «Быстро в портал!» — закричал он. Оглянувшись, Игнат увидел, что под навесом уже стоят не только земляне, но и еще около сотни хаоситов разных рас и видов. Все они удерживали разного рода щиты, чтобы совместно хоть как-то защититься. И вся эта толпа хлынула бешеным потоком, будто вода, нашедшая, наконец, брешь в плотине. А снаружи творился ад. Буйство энергии перешло в видимый спектр. В воздухе полыхали разряды, разрушая все вокруг. Город накрыла чудовищная буря, грозя вскоре превратить его в пепел. Каждую секунду в нем умирали тысячи и хаоситов, и защитников. Игнат ощутил страх, когда подумал, какую аномалию это может породить. «Это настоящее безумие», — произнес он, глядя на эту пляску вспышек. Однако любоваться истинным ликом смерти было некогда. Спасая свою жизнь, Игнат влился в поток хаоситов и успел отбежать достаточно, прежде чем почувствовал дыхание смерти в спину. Мужчина обернулся, чтобы увидеть, как в последней вспышке заживо сгорают те, кто не успел добежать. В следующее мгновение искореженное пространство не выдержало, и портал схлопнулся.